Но пикировщики такой знакомой мне теперь системы Ю-87 прошли над нами и своимо простали свои кассеты над предместьем, в которые уже втягивались танкисты. Рыбалко получил сообщение. Выведены из строя еще две машины, но танкисты уже прорвались к центру города. Другая группа пикировщиков зашла с юго-запада. Но уже во весь голос говорила артиллерия прикрытия. Один из самолетов как-то клюнул на нос и ушел за горизонт, волоча за собой дымный хвост. 1-3. Плохая игра сквозь зубы, сказал командарм и вдруг взорвался. Где медицина? Медицину на поле! Но люди в белых халатах уже бежали к горящим танкам, а позади них мотался фургон с красным крестом. И вот командующий сказал высокому танкисту. А похоже, за этим артиллерийским заслоном у него ничего серьезного и нет. Первая волна танков уже скрылась на улицах. Вторая волна шла за ней. Орудия на окраине молчали. Только тут командарм снял папаху, обтер ею свою похожую на яйцо наголо выбритую голову и сказал мне уже обычным голосом. «Ну еще раз здравствуйте. Видели, какие дела?» «Лиха беда начала. Ух, нет ли у нас там квасу?» Молодой танкист, проворный, быстро уже отвинчивал крышку большого термоса и протягивал стакан. «Два стакана. Стакан гостю», — приказал командарм. «Он сам налил мне красную жидкость, оказавшуюся каким-то брусничным напитком. Вам, журналистам, говорят, безалкогольные напитки противопоказаны. Не обессудьте. Во время боя ничего крепкого не принимаю и другим не даю. В бою нужно быть трезвым, с ясной головой. Не разделяете этих воззрений? Многие не разделяют, говорят, под хмельком смелее в атаку идти. А я запретил даже ворошиловские 100 грамм перед боем давать. Зато как приятно выпить с устатку». Сам он жадно выпил 2 стакана брусничного своего напитка, вытер голову носовым платком. «Ну давайте ваши вопросы. Время, время. Чем я сейчас занят? Видите, атакую Верхний Селезский район. Вернее, охватываю. Полного окружения селезской группировки, вероятно, не будет. Это немножко может быть странно, но командование фронта право. Что бы осталось от Кракова, если бы город оказался взятым не в исходе окружения? Камни, щебень. Немцы упорные солдаты, без приказа не отходят. Вы Краков видали? Целеханик. А Силезия ведь это цепь промышленных городов. Шахты, бетонные корпуса заводов, стены толщиной в метр и так сплошно десятки километров. Гляньте на карту. Да что карта, вы посмотрите на этот город. Для спасения Силезского промышленного района командующий приказал мне не окружать противника, а повернуть мою армию на Ратибор. Это чертовски трудно было сделать, такой маневр, но видите, делаем. Помолчал, отдал распоряжение готовиться в путь и оканчивал беседу уже скороговоркой. Вы ведь, судя по вашим писаниям, были в Сталинграде. Знаете, как там немцы атаковали? За каждый дом шла борьба. Цену кровью заплатили огромную, но иссякли, и город так и не взяли. На трактором линия фронта вдоль большого конвейера проходила. Одна стена наша, другая их. Перестреливаются, несут потери, и ни туда, ни сюда. А ведь здесь сколько таких стен из бетона? Во что бы нам этот район обошелся, если затевать в каждом городе уличные бои? А впереди Берлин. Люди и техника как там нужны будут? У вас все? Еще один последний вопрос. Как вы думаете, Павел Семенович, будет наш фронт участвовать в штурме Берлина? Засмеялся. Об этом вы спросите главка верха Сталина или Господа Бога. Вы верите, что Селезский район мы возьмем малой кровью? Уже раздраженно. Что такое верю, не верю? Не военный разговор. Надо взять, возьмем. Ясно, что маршал затеял тут не легкую, но интересную операцию. А раз затеял, доведет до конца. Желаю здравствовать, доброго пути. Он торопливо подошел к ближнему танку. Легко, не воспользовавшись протянутыми к нему руками, вскочил на гусеницу. Забрался в башню. Танк заурчал, двинулся вперед, а командарм так и остался стоять по пояс, высунувшись из башни, невысокий, кряжистый, в одежде танкиста, такой, что его не отличишь от солдат и командиров.